Глава 43. Недостающее звено. Поздним вечером в кабинет Гуннарстрана постучали. «Я увидел, что у тебя горит свет», — запинаясь, проговорил Итирде. Гуннарстран повернулся к вошедшему и язвительно спросил. «Что, нашлось все-таки время зайти? А я думал, ты расследуешь убийство таксиста?» Итирде помахал несколькими листами бумаги. «А это, по-твоему, что такое?» «Зарабатываешь сверхурочные?» — издеваясь, спросил Гуннарстран. «Вот детализация звонков с мобильного телефона Экхальда». «Значит, можно сказать, что он звонил Франку Фрёлику?» — спросил Гуннарстран. «Да». «И что Франк Фрёлик звонил Экхальду?» «Да», — ответил Итирде. «Отличная новость», — буркнул Фрёлик, сидевший на диване с последним выпуском комикса «Дональд Дак». Гуннарстран зевнул. «Не прикидывайтесь, будто вам неинтересно». Итирде широко улыбнулся и помахал листками. «Экхальд довольно часто названивал одной известной вам даме, которая живет на Хермангатте». «Ну да, Гро Хегевюллер», — кивнул Гуннарстран. «Мог бы и не говорить. Мы знаем, что она ему не перезванивала». «Верно», — улыбнулся Итирде. «Копию хотите?» — он помахал страницами. Гуннарстран взял копию и просмотрел список. «А этот номер я где-то уже видел», — пробормотал он себе под нос, хватая трубку и набирая номер. Остальные молча наблюдали за ним. Когда на том конце ответили, Гуннарстран тут же нажал отбой. Фрёлику показалось, что через тощее тело инспектора пропустили ток. Усталая сгорбленная фигура вмиг превратилась в сгусток энергии. Гуннарстран вскочил с кресла и ослепительно заулыбался. «Что случилось?» — осторожно спросил Итирде. «Я не туда попал». «Да, но кому-то звонил?» — спросил Фрёлик. Вместо ответа Гуннарстран повернулся к нему и спросил. «Едешь со мной?» «Куда?» «В Национальный архив». Фрёлик изумленно уставился на него. «Ты звонил в Национальный архив?» Гуннарстран, по-прежнему улыбаясь, покачал головой. «Нет, но, по-моему, нам придется туда поехать. Думаю, сейчас у них закрыто». Фрёлик надел свои армейские ботинки. «Может, ты все-таки скажешь, куда ты звонил?» — спросил он, хватая кожаную куртку. «В отель «Континентал». На то, чтобы попасть в архив, который действительно оказался закрыт, им потребовалось несколько часов. Библиотекарь, приставленный к ним приказом самого непременного секретаря, никак не мог взять в толк, почему дело не может подождать до завтрашнего утра. Он оказался настоящим педантом. Прежде чем приехать, он посоветовался со своим непосредственным начальником. Лицо у него раскраснелось от мороза, на нем особенно четко выделялись веснушки, а из-под капюшона выбивались рыжие волосы. Серое полупальто он надел прямо поверх полосатых пижамных штанов. Библиотекарь подъехал на Форде Сьерре с багажником для лыж на крыше и, не выключая мотора, отпер двери и провел их в зал с устройствами для чтения микрофиш. Еще полчаса ушло на поиски нужной микрофиши. Фрёлик проголодался, когда Гуннарстран объявил, что они скоро произведут арест. Первым чувством, которое испытал Фрёлик, было разочарование. «Если они сейчас поедут кого-то арестовывать, значит, с едой придется подождать». Фрёлик почесал бороду и попытался сообразить, где ближайший Макдональдс. «Смотри», — сказал Гуннарстран, выпрямляясь. Фрёлик нагнулся и заглянул в проекционный аппарат. Он разглядел какой-то документ, написанный неразборчивым округлым почерком. «Что это?» «Свидетельство о браке». «Вижу, но чье?» «Родители Амалии Брюн». «Значит, это мы их арестуем? Ты спятил?» «Надеюсь, что нет». Гуннарстран улыбался во весь рот. «Фрёлик, ужасно хочется курить. А я бы чего-нибудь съел». «Начинай курить, Фрёлик, и ты забудешь о еде. Тебе всегда хочется курить. Ну, слезай со своего любимого конька. Что такого интересного ты нашел в старом свидетельстве о браке? Что дает нам основание для ареста?» «Сам посмотри», — с улыбкой ответил Гуннарстран. «Уже посмотрел. Ты, главное, скажи, на что смотреть». «На девичью фамилию невесты. На фамилию матери. Амалии Брюн».